Отбирая материал для книги, Ежов часто вспоминал те давние, насквозь романтические годы, что проработал под началом Дзержинского. Они тогда очень много спорили о назначении органов. И как-то Ежов, поддержанный, кстати, Феликсом Эдмундовичем, чуть не до утра с восторгом объяснял коллегии НКВД, что скоро наука сможет воскрешать человека, возрождать его для новой жизни. В гроб церкви будет вбит, наконец, осиновый кол. Никто о Боге больше не вспомнит. И вот ради того, чтобы эта вечная жизнь, этот рай на земле был построен как можно скорее, убеждал он их, сейчас следует без всякой жалости и пощады изымать, убирать, расстреливать всех, кто так или иначе может этому помешать. Есть доказательства или их нет, пускай даже точно известно, что подследственный пока ничего плохого не совершил, но если враг из него может вырасти, его надо убирать немедленно и не раздумывая, без каких бы то ни было апелляций и помилований. Помилование для всех и каждого придет потом, когда их воскресят, и когда счастье, любовь, гармония, которые будут везде, куда ни посмотри, убедят распоследнего буржуя. Он тогда, благодаря сочувствию Дзержинского, сумел дойти до ЦК, и насквозь голодная, промерзшая страна, где миллионы людей дохли, как мухи, выделила несколько сот тысяч золотых рублей ученым, которые занимались исследованием возможности воскрешения человека. Они все веровали, что еще немного, год, два, максимум пять, и проблема будет решена. И все же Ежов никогда не раскаивался в том своем идеализме и сейчас верил, что был прав. Просто оказалось, что нужно больше времени. Так что в 20-е годы он, без сомнения, только бы о воскрешении и писал. По сравнению с ним, все прочее было третьестепенным. Другого оправдания органам было не нужно. Восставший из мертвых оправдал бы их окончательно и бесповоротно. Однако теперь, спустя 20 лет, он стал ценить и разочарование, которое принесла им наука. Как и всякая неудача, она многое им дала. В частности, научила лучше понимать, чувствовать людей. Именно благодаря ей и сам Ежов, и те чекисты, что были ему близки, вдруг вспомнили, что человеку трудно жить лишь верой в конечное счастье. Человек так устроен, что и сейчас, в этой простой сиюминутной жизни, тоже хочет радоваться, любить, ненавидеть, наслаждаться миром и покоем. Оттого и в прошлые времена люди ради самого небольшого удовольствия так легко шли на грех, шли, жертвуя своим спасением, и церковь поделать с этим ничего не могла. В книге он писал об этом, писал, что вера во всеведение и всезнание органов делает рядового человека спокойным и умиротворенным. Он знает, что надежно защищен, что есть сила, есть бойцы, которые всегда начеку и которые, не жалея своих молодых жизней, прикроют его от любых бед и невзгод. Если же только допустить, что органы могут ошибаться, пусть даже такой случай один на миллион, чувство безопасности сразу потеряется. Вера в справедливость и всезнание органов продолжали Ежов со Стратоновым нужна как воздух. Не только честным советским людям, но и заключенным, их родственникам. Умирать всегда тяжело, и все-таки умереть легче, когда знаешь, что в самом деле виновен. Органы ошибаться не могут. И раз они сказали, что ты приступил закон, значит, так оно и есть. В книге Ежов объяснял, что и та политика, которые по воле партии проводят чекисты, не допуская скрывая от народа всяческие бедствия, не только аварии, катастрофы, взрывы, но и небесные катаклизмы, землетрясения, ураганы, наводнения, в которых никто и не может быть повинен. Это ради все того же спокойствия людей, которые доверчивы, ранимы и чуть что впадают в такую панику, что потом не ведают, что творят. «Человека, — писал Ежов, — необходимо оберегать от плохих известий. Ему и так мучительно тяжело жить, а мы денно и нощно объясняем ему, как все вокруг опасно, зыбко, неверно. Кажется, что, наконец, жизнь наладилась, и вдруг землетрясение. И то, что он годами строил, его близкие, его дети и родители, все погребено под обломками. Зачем лишний раз писать о беде? Неважно, кто в ней виноват, сам человек или Бог. В России, кстати, это и прежде отлично понимали. Царь тогда был наместником Бога на земле, а раз так, ответственен и за стихии. Любые бедствия означали одно — Господь недоволен своим народом и своим наместником. Царь знал, что через некоторое время сумеет все наладить. Народ же, разогрев себя слухами, ни с того ни с сего решал, что это не просто размолвка. Нет, Бог напрочь и навсегда от их царя отвернулся. И значит, ему, народу, надо немедленно восставать, всем миром подняться против тирана. Этого хочет от него сам Господь. Так природные катастрофы, например, наводнения в Петербурге или пожары в Москве, в коих никто, кроме сильного ветра и какой-нибудь бабы по глупости, подпалившей собственную избу, не был виноват, многожды приводили к тяжким смутам и бедствиям. Ежов и Стратонов писали в книге и о страшной еврейской идее, где каждый человек, пусть и самый завалящий, для Господа не менее важен, чем весь мир, что один человек, а не народ, не страна, не нация, мера Господа. Умные люди давно понимали, что это чушь, очень вредная чушь. Во время войны это понимал и народ. Стоило ей начаться, сотни тысяч людей, без сожаления, отдавали, жертвовали своими жизнями. Только бы их страна победила. Но эта идея была освящена авторитетом Писания, и справиться с ней окончательно не удавалось. Словно ересь, она то тут, то там снова давала ростки. А потом один из доморощенных недоумков и вовсе довел ее до абсурда. Заявил, что слеза одного младенца не стоит счастья всего мира. Можно подумать, что есть дети, которые никогда в жизни не плакали. Ну да бог с этим. Правда, продолжали Ежов со Стратоновым в том, что жизнь народа, да и вообще жизнь, строится на совсем другом основании. Важна только жизнь рода, только его благополучие и процветание, потому что вне его невозможен и человек. Он производная. Он ни в чем, нигде и никогда не самостоятелен, и самостоятельным не будет. По этой причине, если ради счастья народа надо расстрелять тысячу, миллион, здесь нет ничего страшного. Это правильно и справедливо своей высшей правотой, а не ущербным римским правом. Если ты точно знаешь, что враг здесь, в этой комнате, но не знаешь, кто он, и времени узнать у тебя нет, следует убить всех. Именно так поступают на подводных лодках, задраивая отсек, что дал течь со всеми тамошними матросами, потому что иначе погибнет корабль. Также правильно убивать определенное число людей, абстрактно пусть и невиновных, для острастки, для предупреждения тех, кто может решиться на вражескую вылазку или когда не удается найти истинного преступника, чтобы народ снова почувствовал себя в безопасности, объявить, что он пойман, и расстрелять другого. Это знали и в русской общине. Когда на ней лежало обвинение в убийстве, а найти убийцу не могли, властям выдавали самого зряшного и завалящего человека. Что так справедливо считал и сам мир, и тот, кого выдавали. Ведь он, больной, слабосильный, все-таки сумел послужить общине. Это было фундаментом мирской гармонии, лада. На этом она держалась. Собственно, сказки Веры при втором медленном прочтении показались Ежову любопытнее, чем в первый раз. Идея, без сомнений, была интересная, и кое-что из того, что предлагала Вера, можно было бы использовать. К сожалению, немногое. В начале революции, лет 15-20 назад, такое наверняка имело бы успех. Может, вообще надо было пойти по этому пути прямо с 17-го года. Сейчас же и так было неплохо. Народ верил партии, все хорошо понимал. И главным было это сохранить. Намерения у Веры были добрые. Несомненно, она хотела почти того же, чего когда-то и сам Ежов. Просто не видела, что то, что предлагает, по нынешним временам, настоящая бомба. Опубликуй партия ее сказки, народ снова разделится на тех, кто принял, и на тех, кто нет. Опять с первого взгляда станет ясно, кто свой, а кого надо брать и брать немедленно. Кончится ювелирная работа. Столько лет понадобилось органам, чтобы воспитать настоящих работников, профессионалов, умеющих делать свое дело тихо и аккуратно. А начнись это, они за год развратятся. Ни к черту их ювелирка станет не нужна. Да и не уцелеют они. Придут новые, которые иначе, чем топором, работать не умеют. Но идея была яркая, красивая. И Ежов видел, что она понравится Сталину. Сталин вообще любил новое. Он любил сам рушить старое, сам расчищать завалы и строить на пустом месте. Он любил бурю, шторм. Любил, когда одна волна за другой, сметая все на своем пути, идет на берег, и никто и ничто не может чувствовать себя прочным. Рано став подпольщиком, Коба до сих пор любил революцию. Любил ее риск, азарт мгновенного решения, саму возможность посередине игры смешать карты и сдать все заново. Он был прирожденный картежник, и пока чутье игрока его ни разу не подвело, в последние годы Сталин как будто стал успокаиваться. Но Ежов видел, прежний Сталин не умер, все еще может вернуться, и боялся, что именно тому, старому Сталину, веренные идеи придутся по вкусу. И все же Ежов был человеком команды. Страх в нем был. Ему было известно чересчур многое, чтобы его не было. Но он не решился бы на бунт, даже если бы точно знал, что следующая очередь — его. В общем, Ежову и в голову не пришло, что письмо Веры он может Сталину не отнести. Только вспомнился разговор годичной давности с другим своим заместителем, Зеленцовым. Тот как-то пьяный спросил его: «А что, если завтра вдруг прикажут вернуть из лагерей тех, кто там сидит? Ведь тогда все полетит к чертовой бабушке. То, что было добром, враз станет злом, перекрасят все, даже Ленина не пощадят». Ежов его успокоил. Ответил, что всех не вернут, что больше половины давно уже нет в живых, а историю, если перепишут, то немного и ненадолго. Потому что мир устроен так, что справедливости нет ни здесь, ни там. И историю пишут палачи, то есть ты, Зеленцов, и я, они их жертвы. У палачей остаются и дети, и внуки, а у жертв никого. И эти дети никогда не дадут переписать историю надолго. В общем, сказал он Зеленцову, смотри, сколько народов и племен исчезло с лица земли. И все, что мы о них знаем, оставили те, кто их истребил. Конечно, они это обсуждали. Ежову, конечно, приходило в голову, что однажды он может перекочевать из палачей в жертву. Но и сейчас, когда это приблизилось, он бы сказал Зеленцову то же самое. Как и предполагал Ежов, Сталин отнесся к Вере и ее идеям с интересом. Он это легко понял, потому что Коба стал расспрашивать, кто она, где сейчас живет и что делает, даже про ее мужа спросил. И когда Ежов сказал, что тот 2 месяца назад расстрелян, затребовал это дело, что случалось с ним до крайности редко. Впрочем, и здесь все прошло тихо. Через 2 дня в их следующую встречу он ни против чего не возразил, только распорядился не чинить радостиной препятствий, без волокиты прописать ее в Ярославле у родителей, а потом чуть помедле добавил, что, пожалуй, стоило бы ей вернуть и дочерей, так она быстрее придет в себя. Вот, собственно, и все, что последовало за ее письмом, и Ежов успокоился. Веру прописали. И дочек вернули, от старшей до младшей. Всех, как одноцелых и невредимых, даром, что ли, Ежов, прежде чем отвезти их в Ярославль, велел месяц откармливать в НКВДовском санатории. В общем, история начала забываться. Тем более, что много чего другого происходило каждый день. Наверное, скоро она бы и вовсе забылась. Но примерно через полгода Ежовы один за другим стали приходить на редкость необычные донесения от их уполномоченного по Ярославской области некоего Отто Клеймана. Собственно говоря, первое из этих донесений пришло еще раньше. Клейман сообщал, что, похоже, с Верой Радостиной происходит что-то странное. Он даже не берется точно сказать, что, но у него, Клеймана, ощущение, что Радостина просто возвращается назад. На Лубянку и не только от рядовых граждан приносили тогда немало вздора, и на клеймановскую чушь никто не обратил внимания. Тем более, что в остальном работник он был хороший, и инициативный, и по-немецки исполнительный. Однако донесения шли и шли. И Ежов решился снова переговорить со Сталиным. Во время обычной утренней встречи сказал ему, что в соответствии с распоряжением 7-месячной давности Вера Радостина прописана в Ярославле, дети ей возвращены, и, по-видимому, все у нее в порядке. Она работает в Волжском речном пароходстве машинисткой. Отзывы о ее работе благоприятные. Так что он не стал бы напоминать об этом деле. Но Отто Клейман, возглавляющий Ярославский НКВД, 3 месяца назад по собственной инициативе установил за Радостиной, как за женой врага народа, слежку. И вот о том, что она дала, он, Ежов, обязан доложить. Клейман утверждает, продолжал смущенно Ежов, что Вера Радостина самым натуральным образом возвращается назад, в прошлое, что она успела уйти так далеко, что даже нет уверенности, можно ли ее без проблем арестовать. Раньше, продолжал Ежов, никаких соображений, как она это делает, кроме разве что фотографической памяти, у Клеймана не было. Но в последнем донесении он сообщает, что благодаря слежке удалось выяснить, что у Радостиной есть подробный дневник, который она без единого дня перерыва вела с раннего детства. Прокладывая путь назад, она именно им пользуется, как картой. Клейман, продолжал Ежов, настроен мрачно, убежден, что откладывать этот вопрос нельзя. Он считает, что хотя Вера пока возвращается одна, народ же, как и раньше, твердо идет вперед, не обращает на нее внимания. Завтра может сделаться так, что все, кому власть чем-нибудь не угодила, все, кто считает себя нашей властью обиженными, бывшие дворяне, буржуи, чиновники, пойдут назад. А за ними их родственники, знакомые. И я не знаю, — пишет Клейман, — что будет тогда? Сумеем ли мы остановить эти многомиллионные толпы, даже если перегородим дорогу? отдадим армии приказ патронов и снарядов не жалеть. Клейман, — говорил Ежов, — утверждает, что у него есть десятки донесений с мест, которые свидетельствуют, эта картина не фантазия. Уже теперь многие замедляют ход, начинают тормозить, задумываться, затягивать шаг. И ясно, что если так пойдет дальше, скоро они совсем остановятся. О Клеймане Сталин слышал и раньше. Про этого провинциального следователя говорили, что мало кто в НКВД обладает его искусством строить разветвленные, пронизывающие все и вся заговоры. Похоже, это была правда. В клеймановском построении была понравившаяся Сталину легкость, но без сомнений была и мощь. Он так смело, не боясь расстояний, соединял факты, так бесстрашно наводил между ними мосты, арки, что Сталин прослушал Ежова с удовольствием. Потом спросил, что же этот ярославец предлагает. «Два варианта», — сказал Ежов. «Первый — арестовать Веру и немедленно ее ликвидировать. Однако, если нас это не устраивает, Клейман просит санкции на изъятие ее дневников. Он считает, что память человека слаба. Без дневника Вера рано или поздно начнет путаться. Дни у нее смешаются, она то будет идти назад, то снова вперед, и из-за этого станет сердиться на себя, раздражаться, станет говорить, что сама себя обманула. В конце концов, совсем заплутавшись, бросит свою причуду. Тогда и другие, посмотрев на нее, подвел итог Ежов. Этот путь тоже не выберут. Ежов завершил доклад. Сталин помолчал. Затем с иронией сказал, что, конечно, у Клеймана есть и размах, и полет, но, как говорят на Руси, укатали сивку крутые горки. Кого он имел в виду под сивкой? Радостину, Клеймана или их обоих? Сталин уточнять не стал. Во втором клеймановском предложении, продолжал он, есть разумное зерно, но он, Сталин, считает, что и в изъятии дневников необходимости нет. Клейман же сам говорит, что без дневника Вера идти назад не может. А кто их сейчас ведет? Лишний раз рисковать мало кто хочет. А так время, как река. Она размывает, потом Бог знает, куда уносит все, что попадается на пути. Через эту реку не переправиться нельзя, ни моста перекинуть. И вот человек топчется на берегу, прикидывает, примеривается, как ему ее перепрыгнуть. Но он не горный козел. А о том, чтобы переплыть, и думать нечего. Больно течение быстрое. И вот он так потопчется день-два, одно попробует, другое. Потом поймет, что не перебраться, и пойдет туда же, куда и все. «Изымать дневники, — говорил Сталин, — не надо, и еще по одной причине. То, что затеяла Вера, — не контрреволюционный мятеж и не попытка реставрации прошлого. Все проще. После гибели мужа, Иосифа Берга, Вера осталась с тремя маленькими детьми, которых одной поднять на ноги нелегко. Он, Сталин, слышал, что Вера Радостина красивая, еще сравнительно молодая женщина. Наверняка и до Берга в нее было влюблено немало мужчин. Теперь он, Сталин, в этом уверен, она возвращается не абы куда, а к кому-то из них. В этом нет ничего плохого. И ничего для советской власти опасного. Наоборот, ему, Сталину, кажется, что органы НКВД могли бы даже посодействовать Вере. Надо узнать, кто ее избранник, найти его и организовать встречу. Думаю, — закончил Сталин, — нашим чекистам это по силам. Хорошо следователь Ерошкин запомнил только первые из череды допросов, хотя у него была профессиональная память, и свои прежние дела он мог восстановить до буквы. Почему так было, он и сам не знал. Возможно, причина в том, что здесь с самого начала до самого конца была одна Вера, одна она. Это были дни Вериной жизни, так, как они шли, строго подряд, ничего не переступая и не перескакивая. И люди, которых к нему в кабинет приводил конвой, тоже занимались одним единственным делом. Рисовали ее, эту Верину жизнь. Все же остальное Ерошкина не интересовало. Конечно, для проформы он спрашивал и о другом. Часто замечал, что они чего-то боятся, что-то скрывают или пытаются скрыть, но что? Даже не старался узнать. Легко пропускал и шел дальше. Что с ними со всеми делать было уже решено. И пусть даже кто-то, кроме того, что любил Веру, готовил покушение на Сталина, это ничего бы не изменило. Все-таки он задавал полагающиеся вопросы. По привычке ловил подследственных на противоречиях, но тут же оставлял это, ничего не записывал. В свое время он быстро освоил технику допроса, почти сразу научился отделять правду от лжи, научился даже объяснять подследственному, что ничего важнее правды нет. Даже жизнь значит меньше, чем правда. И теперь перед ним стояла первая, быть может, самая важная задача — выяснить, правду ли писала Вера в своем дневнике. С точки зрения критики источника, прежде чем прийти на работу в органы, он 3 года проучился в архивном институте и потом всегда до конца жизни был тем годам благодарен до чрезвычайности. Это была очень хорошая школа, тонкая, изощренная. Недаром преподавала там еще дореволюционная профессура. Так вот, с точки зрения этой внутренней критики, дневники, присланные Клейманом из Ярославля, были насквозь подлинными и объективными. Для женщины они вообще были верхом возможной объективности. Он не нашел в них никаких противоречий. Конечно, Вера менялась. И между той, какой она была, когда ходила, например, в 3-й класс гимназии, и той, что кормила грудью своего 3-го ребенка от Берга, сходства было немного. Трудно было сравнивать ее, дочь диакона крупного московского прихода, и коммунистку, добровольно поехавшую на фронт, чтобы бороться с дезертирством и бандитизмом на Украине. Но хотя этот путь она проделала меньше, чем в 1,5 года, все равно эволюция Веры в дневнике была понятна, естественна. Во всем этом не было никакого надрыва, и никакой особой убежденности тоже не было. Просто Вера выбрала одну сторону, поняла ее правоту и к ней присоединилась. Выбрала победителей, потому что лучше все-таки быть среди победителей. И дальше вела себя, как требовало время, ее статус коммунистки. В общем, она была понятна Ерошкину и, пожалуй, что редкость, понятна сама себе. Мера случайности, которой так много в жизни, в веренных дневниках тоже перейдена не была. Он читал их, как интересный роман, потому что в ее жизни то и дело случалось что-то, что из предыдущего дня никак не следовало. Появлялись новые люди или, наоборот, меняя расклад, возвращались люди, давным-давно из веренной жизни исчезнувшие. Тем не менее, Вера оставалась Верой. В общем, здесь все было в порядке. Это, несомненно, была непридуманная, самая настоящая жизнь. И так, как она шла, день за днем.